Глава 12. Остаток ночи Варя провела на подоконнике, стискивая рукоять ножа и вглядываясь в пустоту. Свет горел во всей квартире, но не спасал от теней в углах и под кроватью. Не гарантировал, что в комнату никто не войдет, что на пороге не появится мертвец. Думать о голосе, прозвучавшем то ли снаружи, то ли изнутри, не было сил. Ужас захватил каждую клетку мозга и пробудил первобытный инстинкт. Сиди в пещере, поддерживай огонь и зорко следи, чтобы не заявился чужак. А уж дышит он или нет, дело второе. Варя даже не вскрикнула, не пискнула, услышав Юрин голос. Это был новый, еще не испробованный вкус страха, который залеплял рот, словно кляп из гнилой ветоши. Отяжелевшие веки зудели, а глаза сохли. Варя чувствовала, как увеличиваются интервалы между морганиями. Сомкнула веки, разомкнула. Сомкнула, задержала, разомкнула. Она и не заметила, как осталась сидеть с закрытыми глазами. Скрючившись, Варя застыла на подушках и в следующий миг увидела себя со стороны. Она вновь распалась, но не на рациональную и впечатлительную версии, а на живую и мертвую. Варя с трудом узнала себя, сидящую на подоконнике. Волосы потускнели и облезли, превратившись в куски истрёпанной больничной марли. Кожа, желтая и сухая, обтянула кости. Безобразно заострился нос, глаза ввалились, а пересохшие губы побелели. Варя-мертвец вызывала у Вари-наблюдателя смешанные чувства. Ужас, жалость и брезгливость. Что-то подобное она испытала в катакомбах капуцинов в Палермо. Правда, тогда эмоции были слабее. Все-таки рядом находились мумии чужих, давно умерших людей, а не своя собственная. Та поездка стала для Вари случайностью. Отец и Джан собирались улететь вдвоем в конце зимы. Но у него сдвинулся график из-за скачков на бирже. Тогда отпуск совпал с 17-летием Вари, и совесть велела взять ее с собой. А если уж брать старшую, то неправильно оставлять младшую. Заодно прихватили и Пашку. Это Варя настояла не праздновать же день рождения без единственного друга. Бабушка тоже поддержала инициативу. Уж больно жалела Пашу после потери близких. С его дедушкой и бабушкой у нее были неплохие соседские отношения, построенные на любви к бриджу и чаепитии. Так Варя, Сара, Пашка, Джан и отец оказались в одном доме на берегу Теренского моря. Большое пространство позволяло им почти не пересекаться, и это всех устраивало. Отец снял не просто дом, а трехэтажную виллу с полным обслуживанием, включая шведский стол. Все спали в разных комнатах, ели в удобное для себя время и отправлялись кто куда. Сара и Пашка убегали на море, отец и Джан ехали осматривать всяческие палаццо, а Варя оставалась одна под надежной защитой густых теней, которыми заливали террасу апельсиновые деревья и пальмы. Именно на террасе Варя проводила большую часть времени. Она то спала, то читала, а иногда просто растворялась в моменте. Витали запахи еды и цветущих растений, а тишину прерывала итальянская речь. На веранде соседней виллы, по виду полузаброшенной, вечно сушилось пестрое белье и разгуливали по балюстраде кошки. Они вышагивали, точно модели, по подиуму. И Варя подыгрывала им, снимала на телефон. И никаких тебе школы, художки, музыкалки, и никакой вечно взвинченной бабушки. И никаких больниц, куда можно и не таскаться, но разве докажешь? До отъезда Варе казалось, куда бы она ни уехала, везде будет одинаково. Тварь же не оставишь на передержку. Была даже злость на отца. Не придумал ничего лучше, как потащить дочь в регион с пугающе огромным количеством солнечных дней. Однако гнев быстро отступил. Оказалось, болеть под пальмами все таки приятнее, чем под натяжным потолком. Вечером террасу занимали отец и Джан с бутылкой лимончелло, а Варя присоединялась к Пашке и Саре. Они набивали бутербродами корзину, найденную в доме, и уходили на пляж, где ступни проваливались в белый мелкий песок. А вода простиралась до горизонта. Варя так и не увидела ее бирюзовой, как на фото, только темно-синий. Оба поколения объединились всего раз, в день рождения Вари. Она предпочла бы проваляться до вечера, а отметить праздник простым пикником. Море, звезды, вот бы еще развести костер. Но Сара возразила, что они и так каждый вечер зависают на пляже. Отец тоже восстал против пикника и забронировал столик в ресторане. Оставалось решить, что делать днем. Всем было как-то неловко разбредаться и оставлять Варю одну, и Сара предложила посетить катакомбы капуцинов, главную достопримечательность Палермо. Воображение нарисовало Варе мрачные своды пещер. А когда Пашка спросил «Там живут обезьяны? Ну, мелкие такие», добавила длиннохвостых зверушек с криками прыгающих со сталактитов на сталагмиты. «Паш, ну ты тупень!» Сара закатила глаза и объяснила, что капуцины — это монашеский орден. Пятером они загрузились в арендованную машину. За руль села Джан. В зеркале заднего вида отражалось ее хмурое лицо. Она вела на удивление невнимательно и дёрганно, так что отец сделал ей замечание. Варя подумала, что мачеху нервирует русский язык. Сара с Пашкой безумолку болтали и шутили, а Джан не понимала ни слова. Должно быть, она чувствовала себя некомфортно. А может, просто не до конца разобралась с итальянскими правилами дорожного движения. Их арендованный Порш то осыпали сигналами, то подрезали. О том, что представляют собой катакомбы капуцинов, знала только Сара, но никому не сказала. Сестра всегда любила устраивать сюрпризы. Вся компания один за другим спустилась в подвал с облезлыми грязно-белыми стенами, завешенными каким-то темным тряпьем. Ничем не пахло, разве что пылью. Варя заподозрила неладное, когда услышала от Джан, идущей впереди, «Holy crap!» Обычно мачеха не употребляла крепких выражений. Взглянув из-за широкой Пашкиной спины, Варя поняла. То, что она вначале приняла за тряпье, на самом деле было мертвецами в обветшалых костюмах. Одни трупы истлели до костей, другие мумифицировались. Вся подземная галерея, насколько хватало глаз, кишела мертвыми. Подвешенные на крюках или уложенные в нишах, за решетками или на расстоянии вытянутой руки, останки будто показывали пантомиму. «Смотри, вот что тебя ждет. И тебя, и всех остальных». Некоторые мертвецы будто цеплялись за прежний облик, не позволяли коже сползти с костей, хранили на голове жидкие пучки волос, а во рту — сгнившие зубы. Эти трупы были самыми жуткими и в то же время самыми жалкими. Мертвецы, не желающие смириться со своей гибелью. Варя подумала тогда, уж лучше сгнить в гробу и смешаться с землей, чем так. И вот теперь она стояла и смотрела на свою мумию. Раздался тихий хруст, как если бы кто-то разломил сухую рыбку, и мертвая Варя медленно повернула голову. Отвисшая челюсть задрожала, выпуская прерывистый хрип. Невидящие глаза уставились на живую копию, заставив ее покрыться мурашками. Ползая по рукам, они больно кусали кожу, точно искры костра. Мумия просипела. «Проснись!» Варя распахнула глаза и подскочила, уронив на пол лампу и нож. Левую руку кололи раскаленные иглы. Ноги затекли и не слушались, позвоночник ломило. Но Варя как можно быстрее метнулась прочь от окна. Ударившись коленом о боковину кровати, она повалилась на край матраса и сползла на ковер. Из глотки рвались хрипящие звуки. Глаза щипало, на секунду Варе почудилось, что сон стал явью. Она — мумия, оживший мертвец, а где-то в квартире прячется ее живая копия, и мертвая должна сделать с ней что-то плохое, чтобы занять ее место. Сев на кровать, Варя посмотрела на руки. Она готовилась увидеть сухожилия и кости, завернутые в пергаменты сохшей кожи, но все было в порядке. Почти в порядке. На левом предплечье вздулось несколько пузырей. Солнце успело вонзить в руку свои клыки. Кожа на месте ожога зудела и пульсировала, словно натертая крапивой. Пошатываясь, Варя поплелась в ванную за мазью и замерла на пороге. Мозг, окончательно пробудившись, напомнил о Юре. Вчера ночью Варя готова была поклясться, что слышала его голос. Юрины слова, ворвавшиеся в голову, звучали абсолютно реально. Или казались реальными. С наступлением утра мистический шлейф пропал, и Варя вернулась ко второй, не менее пугающей догадке. Голос мог быть галлюцинацией. Как и скелет, как и сообщение о рыбах. «А что насчет «все подстроено»?» — напомнила себе Варя. В отличие от Кости и Захара, Юра никак не укладывался в третью, самую рациональную версию. Звук шел не из телефона или колонки, а доносился словно из ниоткуда. Как такое подстроишь? Обхватив голову, Варя промычала ругательство. Зря она, получив послание от Захара, не вернулась к Пашке. Нужно было показать другу картинку с водой и спросить, видит он ее вообще или нет. Впрочем, это можно сделать прямо сейчас. Хоть Пашка и просиживает штаны на парах, телефон-то у него с собой. Варя опустила руки, но тотчас снова сдавила виски. Пары. Андрей! Нет никаких сомнений, она проспала, и он давно в институте. Если, конечно, жив. Изуты мысли о безумии отступили. Позвонить Андрею со своего номера? Вряд ли ответит. Попросить Сару? Нет, есть вариант получше. Варя вспомнила, что отец когда-то клал ей деньги на Skype и схватила телефон. Если звонить на мобильный через программу, у собеседника высветится случайный номер. Андрей не узнает, кто донимал его во время учебы, а не взять трубку просто не в его характере. Варя лихорадочно листала иконки. «Да где же чертов голубой кругляш?» «А, вот он. Теперь надо подобрать пароль». «Не тот. Не тот. Наконец-то». Набрав Андрея, она затаила дыхание. «Да», — сразу донеслось из трубки. «Кто это?» Андрей говорил отрывисто и тихо. Наверное, сидел в аудитории, и ему пришлось нырнуть под парту, чтобы профессор не застукал с мобильником. Сбросив, Варя на секунду прикрыла глаза от облегчения, а потом поморщилась. Солнечный укус разболелся с новой силой. Она покопалась в аптечном шкафчике, регулярно пополняемом горничной, и осторожно нанесла прохладную мазь. Потом вернулась в спальню, зашторила окно и переслала Пашке морской пейзаж. «Видишь тут что-нибудь?» Друг ответил через пару минут. «Суслика?» «Паш, я серьезно. «Да ничего не вижу». Варя замерла. Неужели ему пришло пустое сообщение? И все странности объясняются игрой разума. Что ж, тем лучше. Никаких призраков, никакой мистики. Стиснув зубы, Варя подумала. «Да кого ты пытаешься обмануть? Даже привидение бойфрендов лучше, чем это. Все лучше, чем это». Внутри заворочилась старая знакомая. Обида на жизнь. За годы Варя худо-бедно смирилась со всеми проблемами, принесенными тварью. Но к новой оказалась не готова. Пусть список симптомов был выучен наизусть, она до последнего надеялась, что его самая страшная часть останется лишь словами на бумаге. Пашка, не выдержав молчания, написал снова. «Так чё я должен увидеть, а? Вода, что-то про Нептуна. Еще одна поделка Редгресс?» Варя на несколько секунд задержала дыхание и перестала моргать, боясь, что смахнет сообщение друга выдохом и движением ресниц. «Ну, Пашка! Ну, козлина! Не мог, что ли, сразу написать по-нормальному? Вижу воду!» Варя вытерла лоб тыльной стороной ладони, чувствуя, как стрелка внутреннего компаса сдвигается с «я чокнутая» на «все по-прежнему плохо, но не настолько». Друг прислал гневный смайлик. «Я все объясню при встрече», — быстро набрала Варя. Раньше она думала, что киношные фразочки типа «это не телефонный разговор» нужны лишь для нагнетания саспенса. Оказалось, в жизни тоже бывают моменты, когда необходимо видеть глаза собеседника. Надо, чтобы он был рядом. Друг ответил «Ок». Он явно остался недоволен. Но Варя не могла поступить иначе. Через секунду пришло новое сообщение. «Шлю контакт, Редгресс. Кстати, она перенесла встречу на 5, говорит, позже вообще никак. Ну, я написал лады, тебе ж пофиг когда». Неосторожно повернувшись, Варя задела волдырём край подушки и тихо взвыла. Мало того, что от пузырей, скорее всего, останутся шрамы, так теперь еще надо относиться к собственной руке, как к произведению стеклодува. Лишний раз не трогать, чтобы потом не склеивать осколки. «Паш, надо присматривать за Андреем. А теперь я не успею за Редгресс. Можешь встретить его из института?» «Это ж хрен знает, куда переться. Ты чё, с дуба рухнула?» «Паша!» «Не ори. У деканши аж очки слетели от твоего крика. Ну, лады, лады, поеду. А что дальше-то делать?» «Не знаю. Просто не спускай с него глаз. Пригласи куда-нибудь». «Например?» «В кино. Или бар. Куда угодно». «Как бы Андрюха не подумал чего». Пашка поставил ржущий смайлик, а потом написал уже без смеха. «Не, правда». «Ничего он не подумает». «Вообще выглядит так, будто ты реально навязываешь мне своего бывшего. Ха. Смотри потом, не кусай локти, дорогуша». «Да ну тебя». Варя отложила телефон, но тут же схватила снова. Независимо от того, был Юрин голос галлюцинации или потусторонним явлением, он сказал нечто странное. Это нельзя было оставить без внимания. «Ари не убийца. Ари — это я», — всплыло в памяти Вари. Мог ли Юра, скрываясь под ником, строчить бред о Порфирии? Почему нет? Вот только зачем? Ответ пришел практически сразу. Юра хотел напугать ее. Показать, что мир для таких, как Варя, полон опасности, особенно если они одиноки. Вспомнив название форума, она нашла Ари. На аватарке леса на пшеничном поле данные о себе не заполнены. Аккаунт и правда выглядел как фейковый. Ари зарегистрировался 3 месяца назад, в тот же день создал одну тему и больше активности на форуме не проявлял. Закусив губу, Варя открыла ветку о своей болезни, выхватила слово «сжигать» и скорее ткнула на крестик. «Закрыть». Забыть. Хотя нет, оставить в закоулках памяти на всякий случай. Кто знает, вдруг форумчане причастны к Юриной смерти. Может, он вел переписку с кем-то из них и ляпнул что-то не то. Варя не сомневалась. На этих ядовитых болотах обитают не только тролли, но и кровожадные дикари. «Кто тебя убил, Юра?» Варя поразилась, как легко сорвались с губ эти слова. Но, конечно, ответа она не получила. Посомневавшись, Варя написала Саре. Знала, что отвлекает сестру от уроков, но ничего не могла поделать. После стандартного «Привет, как дела?» она пересказала сон о мумии, и Сара заявила. «Это какой-то знак. Точно говорю, знак. Надо подумать над смыслом. Вдруг мумия подсказывала тебе, кто убийца?» Сестре хотелось обсуждать расследование и странности, связанные с ним, но Варя, наоборот, была не прочь отвлечься. Тогда Сара принялась слать фотографии одноклассников, сделанные из-под полы, и делиться своими наблюдениями о них. Девушки и парни в классе, по ее мнению, все как на подбор были глупыми, скучными и заносчивыми. То ли сестре действительно не повезло с одноклассниками, то ли Сара не вписывалась. В любом случае, Варя надеялась, что в Гарварде все будет иначе. «Ты прямо Холден Колфилд», — пошутила она. «Ну, раз они такие плохие, давай придумаем им другие биографии. Тот ушастенький парень в очках, наверняка скрытый гений, работающий на мафию». Сара с радостью подхватила идею. «Наконец-то ты снова придумываешь нам прикольные игры, Ва! Как в детстве после разлуки!» Варя ответила. «Не все из тех идей были хорошими, ты сама знаешь». «Ну что, какие твои ставки? Блондинка с розовыми прядями, стриптизерша или подосланный агент ФБР?» Сестра включилась в игру, забив на уроки, но Варя почти не чувствовала угрызений совести. Болтовня с Сарой помогла ей более-менее успокоиться и дотянуть до встречи с Редгресс. Когда Варя вошла в кафе, то сразу поняла, за каким столиком сидит девушка Захара. Редгресс выбрала ник из-за прически или, наоборот, создала образ под имя. Ее голову венчал высокий флэт-топ ярко-алого цвета, похожий на аккуратно постриженный газон. Девушка с равнодушным видом поглядывала вокруг, но, заметив Варю, застыла и переменилась в лице. Кожа, и без того бледная, ушла в синеву. Зрачки расширились. Редгресс будто увидела привидение. Варя невольно глянула через плечо, не стоит ли там Захар. «Это ты!» — прошелестела Редгресс. Схватившись за край стола, она вскочила, покачнулась и закричала на все кафе. «Ненавижу тебя, ведьма!»